По моей команде Жора перевел Джерету деньги для него и для вояк. Закрыв все свои долги, оплатил полностью, в том числе и скафандр. Разговор с инструкторами подтвердил мои не слишком приятные выводы. В академии поминают меня тихим бранным словом. Среди курсантов и учителей бродит слух о заказном убийстве адмирала, хотя все воочию видели, как на самом-то деле развивались события. Многие жалели о деньгах, которые потеряли, поставив ставки против меня. В общем, дальнейшее обучение в академии обещало быть веселым. Злило моих будущих инструкторов, учителей и сокурсников, что я уже офицер, причем с наследуемым титулом. А такого уже так просто не пошлешь. И реально по званию я старше всех инструкторов и некоторых преподавателей. А если узнали про поединок, а ведь точно узнали, то понимают, что и на дуэль меня уже не вызвать. Единственное, старики были рады меня слышать. Говорили, что еще очень плохо меня подготовили как пилота, на что я резонно отвечал, на кой мне их опыт, если я никоим образом не собираюсь работать истребителем или штурмовиком. Я и вовсе не хочу в армии служить. На что мои дорогие инструкторы в один голос отвечали: «Только боги знают, куда, когда и как повернется дорога судьбы разумного и кем ему предстоит стать». Логика в их словах была, и я спорить не стал, да и, если честно, не хотел. Я просто наслаждался общением с людьми, которым я был небезразличен, дорог и интересен. Валиса долго распространялся на тему расширения бизнеса с мультами и прямым текстом намекал на возможность продажи моей доли в этом деле, а также на запасы химии мультов, которые рассчитывалось со мной и шаманом Динка. Он в красках рассказал, как эта пигалица окрутила мудрого шамана и как всеми средствами пытается перетянуть его в свой клан. Ввиду того, что раньше шаман был как-то безразличен к женскому полу, то его теперешнее поведение удивляло и заставляло задуматься, ведь и я тогда с большим трудом от предложения девчонки отказался, и моему отказу, самому этому факту, она была поражена, удивлена и сильно взволнована. А шаман, похоже, удержаться не смог. И думаю, это вопрос времени, когда юная совратительница уведет в свой клан грозу свалки. Уведет точно, если Валиса не предпримет каких-то упреждающих решений, боюсь, которые будут несовместимы с жизнью юной проказницы. Вопрос: сам Валиса как переживет такое решение? Шаман на расправу быстр и очень не любит, когда кто-то в его дела свой нос засовывает. Сам шаман свои отношения обсуждать отказался в категоричной форме и только спрашивал, когда же я стану выполнять взятые на себя обязательства. То, что разговор идет об установке нейросети и последующего изучения запрещенной базы знаний, я нисколечко не сомневался. Единственное, кто меня по-настоящему порадовал из всех, с кем состоялись беседы, так это старик. Ну, наконец-то! Соизволила его милость снизойти до нас, лапотников, гремел в наушниках голос Велса. А перед глазами расплывалась в довольной улыбке мудрая физиономия старого пирата. «Вся свалка о тебе только и гудит». «Утер носы благородным. Все гадают, появишься ты в наших краях или все, так, с концами в столице и обоснуешься?» Я рассмеялся. «Ох, старик! Как любит говаривать мой инструктор по пилотажному обучению, не дождетесь. Сложно жить в столице, хоть и весело бывает. Как-то роднее мне наша свалка, честнее люди там живут. Вот как-то так». Старик окинул меня задумчивым взглядом, хмыкнул чего-то себе под нос, пробормотал какие-то ругательства и спросил, наконец: «Ждать-то тебя когда? Моя дочь в выпуске новостей ни одного не пропускает. Ведь по всему Галанету так и муссируют небывалую новость о тройном омаже. И твое фото там красуется, как основного виновника этого невероятного происшествия. У меня аншлаг. Все хотят видеть, где жил счастливец. Малая целые экскурсии устраивает для таких желающих. Вот тут он ел всегда, когда в кафе заходил. Тут у него комната. Видите, система безопасности работает, и код введен, и двери не открываются. Значит, собирается обратно вернуться ее хозяин. А мужичок один твой знакомый, мой завсегдатый, который вроде в первый день тебе какую-то штуковину собственного производства загнал, тот и вовсе бизнес развернул. Стоило только доче подтвердить, что он тебе артефакт продал за 1000 кредов. 1000? Ну-ну. Кооператоры хреновы. Ну и правда, штуковина очень ценной оказалась. И теперь я бы не то что 300 кредитов, я бы 30 тысяч за нее отдал, не думая, усмехнулся я тогда про себя. А Вэлс продолжал свой монолог. Так теперь они вместе всему народу мозги и пудрят. Несколько тысяч уже каких-то коробочек с болтами к ним продали. Малая деньги на глейдер накопила. Тебя ждет, чтобы покупать. Уж больно ей твои летающие игрушки понравились. Удалось ее убедить пойти учиться. Поступает в твой лицей на техника и программиста вместе со своими парнями. Я оплатил им учебу. И готовится к сдаче экзаменов на пилотов-глейдеров. Базы я им купил. Порадовался я тогда за ребят. Грамотное решение. «Во сколько учеба обойдется?» — спросил я. «Курс усеченный. 50 тысяч за одного, парней 12. Считай». «Тогда так, Вэлс», — принял решение я. «Сейчас тебе придут деньги. Потратишь на ребят. Это моя доля. Делим расходы на них поровну. И обращаюсь уже к Искину. Жорик, заплати». Пару мгновений, и удивленный голос вновь раздался у меня в динамиках, и пораженная рожа торговца мне бальзамом по сердцу. «Все пришло. Оперативно ты. А почему полляма?» «На остальные приодень их всех по-человечески, и пускай мастерскую в аренду у лицея возьмут. На всех не так дорого будет. Подошлю человека, с ним по безопасности пускай поговорят, а то корпоранты прижмут». «Понял. И спасибо за понимание. Тут тебя от темных представитель спрашивал. Очень культурно подход сделал. Зачем-то ты всем слишком резво понадобился, а твои спецы по свалке лазили, а тебе сведения собирали. Вроде как СБ тоже отметилось. Даже вроде как на мультов пытались надавить, чтобы информацию о тебе выбить, но умылись. 2 десятка оперативников в одну ночь исчезли из Сити. Концов так и не нашли». «Вот так замес. Оказывается, уже начинают из-за меня всю свалку прочесывать». «Но правильно, — сказал старик, — в наглую они только трупов в своей среде наплодят. Вот только как ни парадоксально звучит, но и в этих смертях опять меня обвинять будут. Хотя я как раз тут и ни при чем». «Бизнес процветает, твоя знакомая знойная бабенка даже меня чуть не совратила. Каюсь, еле устоял. Но бизнес и постель никогда смешивать нельзя, либо одно, либо другое, если, конечно, у вас это не разовая сделка, тогда, конечно». Я согласно кивнул. «Ну, к чертям такие отношения, особенно когда еще и деньги в отношения замешиваются. Объем товара с каждым разом только увеличивается. Запросили первую партию нейросетей, пока не пойму, где и кто им их будет устанавливать, но заказ на пару сотен уже сделали. Как понимаешь, у меня специфические поставки, поэтому проблем ни с оплатой, ни с поставкой не возникло. Но напрягают непонятные шевеления у них там. Вроде как от мультов исходящей угрозы не чувствую, но что? Что-то не по себе. Прекрати поставки, если в чем-то сомневаешься. Вроде договор такой и был. Полная прозрачность в отношениях. Ты ведь им рассказываешь, что откуда берется и куда девается». «Ну да, по основным параметрам», — уточнил старый пират. «Вот. Задай вопрос пигалице». «Так задавал. И она тут же стриптиз устраивает. А я ведь не железный. Понимаю, что голову затуманивает своими окорочками, но и поделать с собой ничего не могу, а ведь у меня не слабая защита стоит от пси и ментального влияния. Тогда общайся с ней на расстоянии, по нейросети. У нее же нейроком есть. Какие проблемы? И так пробовал. Ответ всегда один. Подробности при встрече, а при встрече опять стриптиз. Ой, ну так трахни ее и всего делов. Боюсь, взрослый ты наш. Каких слов нахватался? Трахни. Вот чую, стоит мне ее только тронуть, так то самое со мной самим будут делать. Нет, спасибо. Но ситуация непонятная. Мульты волнуются, и это чувствуется. Что-то назревает, вот только что. Да не спеши ты с выводами. Ты ж торговец. Выручка есть? Есть. Товар у тебя покупают? Покупают. Чего тебе еще надо? Начнутся проблемы, будем решать. Правда, как бы поздно не было, но все равно, ведь не зная причины и самой проблемы, сложно что-то решать. Так-то так, но... Неспокойно на душе. Женщину себе заведи, старик. Сколько тебя знаю, никаких отношений на стороне. Постоянную женщину, а не профессионалку от мадам Курье. Так я и не ходок туда, возмутился Велс. Тем более. А насчет бабы все равно подумай. Вот так я ему и посоветовал. А теперь лечу решать абсолютно такую же проблему, но уже для себя, и тоску по Зизе притушить надо, и тело ласки просит. А там уж как повезет. Но то, что в этот свой первый за свою жизнь отпуск я постараюсь оторваться по полной, это уж точно. Заходил на посадку на автоматике, не рискнул переводить на ручное управление. Хотелось, но не рискнул. Посадка прошла штатно, и вот мой небольшой шаттл примостился рядом с терминалом. Заводили меня на ранее проплаченную площадку, потому и встречающие имелись. Никого искать не пришлось. О, а вот и знакомая фигурка. Улыбка сама растянулась на лице. А хороша же, ух, как сердце заколотилось. Не думать, не вспоминать о методах борьбы с прослушкой, а то точно даже встать не смогу с кресла пилота. Шаттл Памелы весьма дорогая и брендовая модель. Не пожадничала для себя любимая сестренка и мне презентовала аппарат на время. Поэтому на этом пижоне и я сам выгляжу таковым. Одежда на мне от ведущих кутюрье и мастеров, все, включая обувь из натуральных материалов. Столько на мне надето, если смотреть по деньгам, то точно в сотню тысяч кредов уложиться можно. Прям ходячая мечта для гоп-стопа. Опять кур в голове со своими вставочками всплыл. Но красавица и правда неотразима. Увидела меня в окне, вон ладошкой машет и задорно так улыбается. Зовущий и многообещающий. Что же, я не против и в ответ такую же открытую улыбку бросаю. Вот аппарель уходит в сторону, и можно недолго пройтись по земле. «А ты подрос, маленький мой!» — прокричала она, стоило только мне показаться в проеме опускающейся аппарели. «Тоже мне сказала, маленький. Я ее уже на полголовы выше, да и в плечах нехило раздался. А тут маленький. Обидно». Но обиды-то и нет, только нежность и зарождающаяся страсть в груди растекается. «Шеф, внимательнее, за вами следят же. То есть имеются камеры. Держи чувство в узде, забирай свое сокровище на борт и давай, стартуем отсюда. Нам еще почти 2 часа в воздухе болтаться, как и в вакууме». Я кивнул молча на его поучение, а сам с улыбкой пошел навстречу даме. «Встреча! Обнимание, поцелуи, смех, слезы. Какое там держать чувство в узде, когда так тебе рады и так тебя встречают, но прислушаться к словам Жоры стоит. Поэтому вещи где?» — спросил я, готовый тащить объемный багаж красавицы. «Все на мне. Я ведь тебя для всех только встречать поехала, а то бы от вопросов глупых не отбилась. Куда собралась? А с кем? А зачем? Потом по сети сообщу, что покататься согласилась, а дальше никого не волнует, где и с кем я время провожу. Главное, чтобы не на людях, ну, или не при знакомых. Я усмехнулся, беря женщину под руку и ведя ее к шаттлу. Тогда выбери себе имя на эти 3 дня. Не, Дэн, 3 никак не получится. Максимум 2 и ночь в придачу. Утром 3-го рано я убуду. Поездка запланирована, и отвертеться от нее я не могу. Мы скрылись от посторонних глаз за поднимающейся аппарелью. А откуда у тебя это чудо? Я себе что-то наподобие присматривала, но цену не потяну. Где мне с моими доходами почти 6 миллионов найти? Ух ты! Да тут, я смотрю, и вовсе миниатюрный спальный салон имеется. И хитренько глянула в мои глаза. Лапочка. Боже, как же меня около нее трясти начинает. Вот и не поверишь сам себе, что так сильно соскучиться успел, ведь часто, очень часто она ко мне в моих грезах приходила и по ночам во снах мучила. Намного чаще, чем та же Милли. А с Зизи меня только кошмары мучают, особенно повторяющимся каждый раз моментом ее гибели. Настроение от воспоминаний резко скакнуло вниз. Что-то не так? Дэн! Блин, да я ведь забыл, что она псион, и вроде как менталистка, и уловить срыв моего настроения для нее расплюнуть. Вон как встревожилась. И ведь не обманешь. Да и стоит ли? Я приобнял ее за талию, теперь можно, никто не увидит, и привлек к себе. Мягкие губы ласково открылись моему аккуратному вторжению. Прикосновение божественно мягкой груди заставило напрячься все члены, в особенности самый важный на сегодня. Почувствовала мое состояние и красавица. Ее руки нежно опускаются мне на плечи, а мои ладони, наоборот, слегка опустились вниз на упругие маленькие полушария. А потом с силой прижали мягкое, податливое тело ко мне. Тихий гортанный стон сквозь замкнутый поцелуем рот. Поерзывание бедрами о моего стоящего колом друга. И тихий шепот у меня в голове. Дэн, я все понимаю, но предполетную тебе проводить. Голосовыми командами я управлять не могу. И на мостике нужно твое участие. Взлетим? Перейдем на автопилот, а потом салон в вашем полном распоряжении. Хоть и взлетаем мы в автоматическом режиме, но диспетчер должен видеть тебя на камере во время взлета. Ты законы и правила не хуже меня знаешь. Я с трудом отстранился от тяжело дышавшей красавицы. Располагайся пока, предложил я, рукой указав на салон шаттла. Там все удобства. Мне надо поднять эту игрушку в космос, а потом мы поговорим. Короткий чмок мне в губы и покачивающейся походкой подруга направилась обустраиваться на корабле. Я же, быстро всунувшись в лонжерон пилотского кресла, быстро принялся отвечать на посыпавшиеся от диспетчера вопросы обычного предполетного регламента. А в голове так и стояла милая фигурка, орудовавшей в салоне ненаглядной вдовы. Она, как всегда, очень изящно выглядит. И косметики, и украшений минимум. Зато как со вкусом подобраны и отлично сочетаются и с прической, и выбранным нарядом. А сегодня на милой красавице коротенькое платьице, которое и вовсе не скрывало всех прелестей прекрасного ухоженного тела. Мой боец и не думает успокаиваться, ведь явно ему намекнули, что у него сегодня его день, а то и все 3. Под эти сладостные мысли я и поднял борт в воздух, и спустя полчаса осторожного подъема был уже в космосе. «Управление на тебе, не лихач, веди аккуратно и займись новым персонажем». «Она так и не выбрала имя», — промолвил Жора. «Пускай розой будет. Кур говорил, что так назывались цветы на его планете, считающиеся одними из самых красивых. Хорошо, тогда ее припишу к твоему персонажу. Будет женой. Женой? Вскинулся я. Ну, хочешь, сестрой или мамой? На бабушку она точно не согласится. А просто знакомый, никак? Легко, но залегендировать сложнее будет. Вы ведь вместе постоянно будете и жить в одном номере, а значит, родственники. К любовницам повышенное внимание от посторонних будет, а так вроде как жена. Да ей все равно будет, кем ты ее представишь, поверь. Судя по ее настрою, о посещении туристических мест тебе на эти 2,5 дня забыть можно. Я хмыкнул. Ну, на что-то подобное и я рассчитывал. Интересно, как она отнесется к отдыху на яхте? Явно, что положительно. Но вот от вопросов о ней точно отвертеться у меня не получится. Шаттл Памелы имел все необходимые виды обслуживания. Для комфортного путешествия на шаттле имелись небольшие помещения, отданные под грузовой трюм, и что-то вроде небольшой спальни, в которой основное место занимало довольно внушительных размеров кровать. Сам шаттл оборудован дорогущей системой гравитации, и установленный реактор позволяет ей работать в штатном режиме при включенных на полную мощность двигателях. Поэтому никакого дискомфорта я на корабле не ощущаю. Если бы не едва ощущаемая вибрация от работы двигателей, и не понял бы, что сейчас, в данный момент, нахожусь в космосе. Не испытывает неудобств и Ирен. Вон, вольготно как расположилась на подушке и смотрит включенный головизор. Вроде какая-то музыка там или передача развлекательная. Каналов 1000, и всегда можно выбрать себе, что посмотреть в зависимости от настроения. А настроение у меня, да и у нее, наверное... Сидит, коленки поджала, платьишко задралось, открывая волшебный вид настроенные ножки, включая и полные, отсвечивающие белизной бедра. Ох, что-то меня мутит от таких видов. Ведь вроде как уже и не мальчик. И первый опыт у меня хороший оказался, да и сама Эрен, хоть и не в полной мере, но искусство любви передала очень качественно. А уж какая Зизи затейница была. А ведь на лайнере столько голых прелестей насмотрелся, когда в общей сауне с гвардейцами отдыхали. И все равно на эту провокационную эротику реагирую, как дикий необузданный зверь. Видно, мое состояние почувствовала и мадам. Поворот головы в мою сторону, обещающая улыбка. И... Кто хоть раз чувствовал миг ожидания перед вот-вот случившимся чудом, тот меня поймет. Второй час полета. Уже Жорик отчитался о том, как проходит полет, и о том, что я теперь женат, пускай и всего на неполных 3 дня. Разворошенная постель, чувственные ласки, неоднократное пребывание на пике наслаждения. Вот только до сокровенного Ирен так и не доводит, и все мои попытки пресекает, пускай и мягко, но до полного слияния мы так и не доходим. Зато реально продвинулись в обоюдной прокачке пси-энергии и уже катаем их друг от друга маленькими шариками, пускай и в мизерных для Ирен количествах, но это нам дает обоим не меньшее наслаждение, чем от реальной близости. Но природу не обмануть. И раз, познав женщину, понимаешь, что такое общение, долго продлиться не сможет, будет логическое завершение. Тихо лежим, отдыхаем. После очередного безумства. Зизи меня научила, как руками доводить до наслаждения, когда ей почему-то временно нельзя. Вот и опробовал сегодня уроки ушедшей навсегда любовнице на практике. Что сказать? Незабываемые ощущения, когда под тобой и твоими руками бьется в экстазе прекрасное создание. А если тут еще и чувства замешаны? Я пока не умею себя сдерживать, чтобы не навредить мужчине. Ты, как псион, хоть и заметно подрос, но до моего уровня не дотягиваешь. И сколько тебе для того, чтобы меня догнать, потребуется времени, ни ты, ни я не знаем. Да, я хочу тебя. Очень хочу. Но боюсь, что не смогу удержаться и не выпить тебя без остатка. Мой прежний был единственный, с кем мне было по-настоящему хорошо. Он в разы меня превосходил, но это не помогло ему остаться в живых, — печально вздохнула Эрен. Даже сейчас у меня нет отношений ни с кем. То, что я псион, приходится тщательно скрывать. Я уже давно переросла с помощью моего бывшего супруга разрешенный порог. Приходится, увы, переходить на женщин. Да-да, не смотри на меня так. Я ведь понимаю, что это неравнозначная замена. Но в моем случае отличная ширма, за которую можно неплохо спрятаться псиону, находящемуся, по сути, вне закона. Благо мне везет, и мои способности в основном проявляются в ментальном плане, поэтому даже сильному псиону меня прочитать легко не получится. А артефактов, которые помогают прикрыть ауру, хватает, и они очень распространены в обществе. Ирен поерзала по мне своей грудью, удобней устраиваясь, поцеловала в уголки губ и вновь улеглась своей головой на мое плечо. У меня детей нет, а раз так, то и право императора, увы, и на меня тоже распространяется. Давно бы уже замуж попытались выдать родственники, чтобы скинуть обузу, но... «Траур!» — она хихикнула. «А против традиции никуда не пойдешь?» «Траур? Могу хоть всю жизнь официально носить. И никто мне ничего не сделает. Так редко кто поступает из Ариста. У меня рот уж больно чахлый. Вот и пытаются пристроить. Уже на два поединка меня пытались затянуть, где молодые петухи на мечах друг другу доказывали, кто лучше. Но, увы, к неудовольствию родственников я все-таки отказалась. Мне вот что интересно. Я или что-то путаю, или правда недавние события, которые сейчас с лент новостей не сходят, как-то связаны с тобой? Я потерся щекой о ее челку. «Ты имеешь в виду тройной оммаж?» — хмыкнул я. Ирен приподнялась надо мной и, прижавшись своей немалой грудью к моей, взглянув, не веря в мои глаза, прошептала. «И ты молчал. И почему раньше не звонил? Ты собирался сюда?» Я скривился. Ох уж мне эти выяснения отношений, но вроде пока ничего такого в ее словах нет. Я не знал, как будут развиваться события, и уже из того, что тут увижу, и хотел тебе звонить. Но получилось, как получилось. Первые сутки в столице, общение с сестрой, знакомство с поместьем, на вторые поединок и принятие решения отдыхать в одиночку. Я от всех сопровождающих отказался, да и сам планирую отдыхать под чужим именем. Причем, сделав паузу на самом интересном месте, спросил. «Ты сама как к этому относишься?» «Отдыхать? А где?» «Курорт. Мы влюбленная пара. Номер уже снят». «Но ведь это безумно дорого», — поразилась красавица. «Не дороже денег, а их мне пока хватает. Для развлечений имеется и яхта. Будем совершать морские путешествия по островам архипелага. По понятным причинам за территорию курортной зоны я заезжать не хочу. Есть даже бассейны и байки. Я посмотрел в ее удивленно радостные распахнутые глаза и спросил: «Ты на байках хоть раз каталась?» «В молодости пару раз», — счастливо улыбается Эрен. «И я там по документам. Кто? Твоя сестра? Мама или любовница?» Спрашивать, а кем бы она хотела стать, пускай и на время, я не осмелился. Хватит и моего с помощью Жоры решения. «Жена», — тихо прошептал я и привлек девушку к себе. «Ох-хо-хо! Вот же, как это прекрасно! Благодарность довольной женщины, причем прекрасной женщины! Такого наслаждения я не испытывал никогда! И что-то меня все-таки задело во всем этом!» «Жена! Говорил же Жоре, что шутить так с красивой и желанной женщиной опасно, очень опасно. А потом, пока я орудовал на мостике, готовя шаттл к посадке, Рен рылась в нете, подбирая для себя необходимые для любой женщины, которая не стеснена в средствах, одежду, купальники, всякую мелочевку, косметику, крема и, конечно же, украшения. Наше прибытие не осталось без внимания, как курьерами, которые дожидались клиентов, которые произвели оплату дорогого имущества, так и официальных лиц порта, ближайшего к границам курортного местечка. А почему именно сюда? Ведь на курорте масса посадочных площадок, не поняла моих маневров Эрен. Есть причины, красавицы, и они не очень приятны. На курорт мы заявимся как полноценная чета богатых путешественников на своей личной яхте. Сейчас произведем оплату и в порт. Глейдер на автоматическом управлении я уже заказал, притом грузопассажирский. У нас вещей набралось, как будто мы куда-то переезжаем всем семейством. Я-то знаю, чего прикупила, а что у тебя? Ты как к рыбалке относишься? Спросил я. К рыбалке? Переспросила девушка. Никогда не пробовала самостоятельно этим заниматься, хотя брат и пытался научить, но... «Интересно. Вот и мне интересно. Только по видео видел, да и уроки также проходил. Тратить время для обучения по базе не имеет смысла, хотя кое-что и есть из базовых знаний по выживанию. Но там так все топорно давалось, и все заточено только для того, чтобы выжить, а не для наслаждения. Ведь многие в нете на форумах говорят о прекрасных испытываемых чувствах от хорошей рыбалки. И, наверное, о гневных высказываниях, когда она не удалась, — рассмеялась красавица. — В точку. А ты откуда знаешь? — Похоже, что твои любители рыбалки — обыкновенные наркоманы, притом в самой отвратительной форме привыкания и пристрастия. Это страшное сочетание. Может, пока не поздно выкинуть эти твои ненужные нормальным людям покупки? Я удивленно смотрел на красавицу. «Понятно, она надо мной просто издевается». «Ну-ну». «Не стоит. Во-первых, ты не видела еще выставленный счет за это оборудование. А во-вторых, я понимаю, что нам эти два дня будет чем заняться, но и в промежутках после постели стоит найти себе применение, тем более в нете говорится, что пойманная рыба чудо как хороша в жареном виде». «А не отравимся?» — испуганно спросила Эрен. «У меня там и капсула медицинская последнего поколения имеется. Выживем. Кстати, о медкапсуле. Жорик очень печально поведал мне, что очень сглупил, посоветовав позвонить Эрен, и аргументы у него были железобетонными. Ты ведь на эти три дня будешь потерян для общества, а значит и в медкапсулу на обучение не заляжешь». Я тогда только хмыкнул в ответ. «Естественно. Кто же от такого откажется и променяет сочное тело зрелой опытной любовницы на убивание времени в капсуле, пускай и потраченное на учебу?» А Жорик тем временем продолжал жаловаться на жизнь. Видно, наши кувыркания с Эрен не оставили его таким уж равнодушным. Уж больно много чувств было выложено на любовное ложе, установленное в салоне шаттла. Я все чаще ловил себя на мысли, что Жорик не просто очеловечивается, он словно вместе со мной переживает все эмоции, которые чувствую я. А тогда понять его можно, знать, видеть, но вот чувствовать он не в состоянии. Вопрос с твоим дядей затягивать нельзя, и желательно уже в ближайшее время провести ему операцию. Но, как я понял, пока согласие от него так и не поступило, уточнил я. «Пока нет», — согласился со мной Искин. «Очень похоже на то, что идет подчистка всех возможных серверов ушастыми. Все-таки дядя твой молчать не умеет. Наказывать будем?» «Если сейчас накажем, то ты потеряешь саму возможность объединиться со своей нейросетью. И, кстати, а куда ты потом ее планируешь установить?» — спросил я. «Тебе, конечно». «А куда еще?» — изумился моему вопросу Жора. «У тебя что, имеются другие предложения?» «Нет», — усмехнулся я, — «но как-то после дяди...» «Ой, да ничего страшного. Мой бывший хозяин и вовсе погиб, и ты, как видно, не очень уж беспокоишься по этому поводу». «У меня, как понимаешь, тогда выбора не было, да и не спрашивал меня никто. Сам ведь знаешь». Но, с одной стороны, я благодарен дяде, несомненно, это его идея была. И отец меня не просто так с собой взял покататься, ведь до этого, куда бы ни летал, он меня никогда с собой не брал. Только брата или кого из сестер. Я же там как в тюрьме жил. Вроде и учителя были одни из лучших в империи. Но все равно, словно не верили окружающие, что я смогу дожить даже до теперешних своих лет. Всего год. «Прошел. И даже меньше. Просто, как я понял из полученных из нета данных, ты императору как пугало нужен был», — поддержал меня Искин. «Как же живой представитель древней династии! Да и боялись они древних пророчеств, потому и берегли тебя. Подсунули бы какую-нибудь принцессу для смешения крови из какой-нибудь второстепенной системы, желательно не вашей империи. И все». «Плодитесь, обеспечивайте императора рабочим материалом». «Ты думаешь?» — обиделся я на такое предназначение. «Да уверен в этом. То, что любви отец к тебе особо не испытывал, это и так понятно было». «Тогда почему передал титул именно мне?» «Да чтобы отомстить, он ведь тоже не очень-то в пророчество верил». Но в момент, когда стало понятно, что совершено предательство, вцепился в последний шанс. Ведь никто не давал гарантию, что в момент взрыва реактора ушастых на яхте не пострадает спасательный бот. Представляешь, какая сила взрыва была, раз 4 неслабых линкора в клочья разорвало. Что туда впихнули ушастые, никто не знает. Яхта была новая и с очень навороченным оборудованием. Будь у ребят... Хотя бы на один корабль меньше, ничего бы они яхте сделать не смогли бы. Там какие-то технологии секретные применены. Даже мощью своих орудий они бы все вчетвером не смогли уничтожить ее, а вот продавить щит корпусами и взять на абордаж... Ты все-таки спрогнозировал возможные варианты событий. Да. Судя по всему, убивать императора никто не собирался. Тебя, может быть... А его нет, во всяком случае, пока он бы не отрекся от престола в пользу жены или наследника. Вот тогда по обстоятельствам. Но случилось, как случилось. Ты жив и прячешься ото всех. Коротышки в оппе полной после ответного удара флота твоей империи. А дальше что будет? Не знает никто. Но вот если ты такой вот красавице ребенка заделаешь, то в храме богов вспыхнет еще одна свеча. Я доходчиво поясняю. Да знаю я. Оттого и осторожен с дамами необычайно. Ведь в самый кайфовый момент приходится прерываться. И с Динкой не решился поближе познакомиться, а ведь зов от нее на совокупление сильнейший был. Это верно. Опаснейшая тварь. Очень опасная, и похоже, что тебе придется от нее еще и шамана спасать. Не знаю уж, чего там она от него родит, но пройдет еще времени немного, и она его окончательно своим телом приворожит. Что-то нечисто с ней. Да и так понятно это было. Она же мульт. И, по видимости, псион. И к тому же, как и Ирен, менталист, только из своих способностей и тела она, по-видимому, оружие сейчас выковывает и приемы отрабатывает уже и на нашем шамане. Тоже верно. Поэтому и говорю, задерживаться тебе в столице не с руки. Тебя и свои дела ждут. Хотя и сестренка права. Академическое образование получать тебе все-таки придется. Пускай и не сейчас, но со временем уж точно. Напоминание об учебе мне слегка испортило настроение. Почему слегка? Да потому что рядом стояла счастливая Ирен. Своими покупками мы полностью завалили глейдер, а поставку байков проведем в автоматическом порядке в момент, когда выйдем на яхте за пределы ответственности местной СБ. «У меня все готово», — доложил Жора. «Глейдер полностью под нашим контролем. В момент выхода за пределы ответственности порта произойдет маленький сбой в системе контроля, и многие припаркованные здесь корабли самостоятельно совершат экстренный взлет. Всего несколько часов хватит руководителям вернуть потеряшек, но нашего шаттла они уже обнаружить не смогут. Он встанет на рейде на ближайшей орбите над соседним материком и только завтра вернется оттуда к Памеле. Времени у нас достаточно, чтобы замести следы. А уже на курорте вы появитесь как совершенно другие люди. Единственное условие — не попасть в светскую хронику. Увы, но от корреспондентов я вас прикрыть никак не смогу, поэтому максимальное уединение и осторожность. Любое происшествие, произошедшее с одним из вас, автоматически скинет всякую анонимность, и ваше инкогнито будет раскрыто. А поэтому марш в глейдер, хватит пялиться на местные пейзажи. Скажу сразу, что с высоты моря и побережья будет казаться еще прекрасней. У нас не так много времени, и на яхте, по докладу Искина, все уже давно готово. Кстати, рекомендую дать личное имя Искину корабля, очень качественная машинка на яхте установлена. Поколение 6+, для гражданских объектов верх крутизны. Но как таковой никакой нагрузки такой мощный Искин на корабле не несет, оттого и скучно ему. А раз не было контакта, как такового, с живым хозяином, то и личностная матрица не развивалась и находится на нижнем возможном уровне. Я задумался. Что-то Искины с личностями мужчин мне начинают надоедать. Да и две штуки у меня уже есть. Третий, тот, что достался от Кача, переделали на женский образ, но я еще ни разу сам с ней не общался. Все идет через Жору. Как быть с яхтой, я пока не знал. Может, продать или подарить? Я посмотрел на удовлетворенное и счастливое лицо Ирен. Хотя с подарками торопиться не будем. Чай хоть и жена, но пока временная. «Какое пока? Временное и точка. Рано мне об этом думать. А когда будет можно, глядишь, Ирен уже замужем будет». Если императору удастся ее сковырнуть с ее траура. «Давай тебе подружку заведем, Жора. А то только твой голос слушать, я уже устал. Имя Арина, вроде так сестру звали Кура, о которой он рассказывал. Она на его планете осталась, а матричную основу пускай впитывает из поведения Эрен, как ее повадки в разговоре, интонации, мимику и все такое. Но повторюсь... Включается полностью только после убытия последней с яхты. Не хватало мне еще разборок и по этому поводу. Кстати, голографическую аватарку взять разрешают тоже с этого прототипа. Полностью пускай копирует. Единственное условие, чтобы мне не устраивало сцены ревности, усмехнулся я, когда на борту яхты очередная любовница появится. А они будут? Как-то с подвохом спросил меня Искин. «А с чего такой вопрос?» Да еще и таким тоном забеспокоился я, зная, что Жорик никогда просто так не спрашивает. «Да уж больно ты в роль мужа вживаешься. Смотри, как бы не понравилось тебе очень. Хотя, надо признать, на должность императрицы Ирен очень хорошо подходит». «Сплюнь, дурачок. Лучше расклад давай, где там наша яхта и как дела идут с заметанием следов. «До яхты еще полчаса лету. Она тоже идет нам навстречу. В порту переполох. Система контроля взбунтовалась. Несанкционированные взлеты. Шаттл Памелы уже далеко. По показаниям датчиков, ты на борту. Впрочем, как и Ирен. Высадку на планету произведут завтра. Тогда же и произойдет возврат. Кому хочется, пускай ищут вас на втором материке, а он размерами огромный». «Постой, постой. Высадку?» Теперь уже Жорик хмыкает.